Глава 70. Беззвучно добравшись до третьего этажа, Лори увидела рядом с лифтом Анжелу и Шарлотту. Стоя к ней спиной, кузина Кейси разматывала с ног Шарлотты какую-то тряпку. Та стояла к ней лицом, прислонившись к стене. «Я не собираюсь тебя резать», — сказала Анжела. «Тем более этим ножом». Это был ее единственный шанс. Шагнув из темноты лестничной клетки, Лори замахала руками. «Пусть она увидит меня!» — мысленно взмолилась она. «Пусть она меня увидит!» Третий этаж был огромен, а вот освещение тусклым. Шарлотта заметит ее только в том случае, если будет смотреть в ее сторону. Перепробовав кнопки на телефоне, Лори нашла функцию фонарика. Еще один шанс представился ей, когда Анжела шагнула к лифту. Она быстро направила на Шарлотту луч фонарика и тотчас же его отключила. «Интересно, она заметила меня?» «Трудно сказать». Затем она услышала голос Шарлотты. «Анжела, объясни мне одну вещь. Каким образом тебе удалось убить Хантера и подставить Кейси?» Лори облегченно выдохнула. «Возможно, ее план сработал». Шарлотта пыталась тянуть время. «Наверное, она поняла, что я здесь. Вот только чем я могу ей помочь?» Стараясь держаться в тени, Лори осторожно двинулась вперед на помощь своей подруге.